Вульф жестом указал на меня. «Мой помощник, мистер Гудвин. Я полностью ему доверяю. Мы оба вам признательны. Но, откровенно говоря, мы ожидали как раз иного заявления. Откуда вы знаете, что мы правы?» Наши посетители заговорили все разом, но победительницей вышла миссис Брук. «Нет, скажите сначала вы, на чем основана ваша уверенность в своей правоте, а потом скажем мы». Она явно строила глазки Вульфу. «Говорят, нужно во всем уступать дамам. Но на этот раз, сделаем исключение, на этот раз первыми будут мужчины». Вульф сердито нахмурился. Я думал, он сейчас раскричится. Однако шеф сдержался. «Мадам», — почти вежливо сказал он, — «подумайте, в каком положении я нахожусь. Я работаю для человека, которого, возможно, предадут суду по обвинению в убийстве. Возможно, ему придется защищаться перед судьей и присяжными заседателями. Раскрывать сейчас кому бы то ни было детали защиты значило бы предавать его». Он взглянул на Воуна, сидевшего рядом с миссис Брук. «Кто вы, мистер Воун? Из аппарата окружной прокуратуры?» «Нет, что вы, я просто друг. Я торгую автомобилями марки «Герон».» Воун вынул из кармана бумажник, достал визитную карточку и поднялся, чтобы передать Вульфу. Я тут же мысленно поставил себе единицу. Ведь я не только слышал о нем, но даже видел его, правда, мельком и случайно. Его отец, Сэм Воун, был владельцем агентства по продаже машин «Герон» в Манхэттене, где я бывал не реже раза в год, чтобы поменять машину Вульфа на другую. «А вы, мистер Брук?» — продолжал Вульф. «Я брат Сюзанны, по специальности инженер-электроник. Поверьте, мы вовсе не собираемся уговаривать вас кого-то предавать, совсем наоборот. Мы хотим знать всю правду о Сюзанне, если она вам известна», — вмешалась миссис Брук. «Я тоже хочу ее знать», — проворчал Вульф. «Всей правды я пока не знаю. Возможно, вы поможете мне. Что именно вы хотели бы знать о Сюзанне Брук?» «Ну, что она была за человек?» — ответила миссис Брук. «Они хотят услышать от вас ее характеристику», — пояснил брат Сюзанны. «Ваше мнение о ее порядочности», — добавил Волн. «Не могла же она с черномазом в этой квартире? А ведь я же хотел жениться на ней». «Что? Вы были помолвлены?» «Как вам сказать? Это само собой разумелось. Вот уже целых 2 года я ждал, пока она покончит с этой дурью». «Дурью? Ну, со своим капризом, со своим стремлением творить добро». «Нет-нет, не говорите мне, что это был всего лишь каприз богатой и взбалмошной девушки», — напыщенно заявила миссис Брук. «Я тоже иногда немножко творю добро». Однако Сюзанна слишком уж старалась. Она не ограничивалась денежными подачками и бесплатной работой среди черномазов. Ей захотелось иметь квартиру в трущобах Гарлема и жить там время от времени. «Вы бывали в этой квартире?» — поинтересовался Вульф. «Да, с мамашей Брук, ее матерью. Той, во что бы то ни стало, захотелось побывать там. Ну и квартирка, доложу я вам. Никаких удобств, грязь, вонь, ужасные соседи. Они так и взвиваются, когда назовешь их черномазами. А как прикажете их называть?» «Однако я вот что скажу насчет того, чтобы Сюзанна могла с одним из них...» «Абсурдная мысль. Она была порядочной и благовоспитанной девушкой. Она была настоящая леди, хотя и с капризами. Вот потому-то вы и правы, когда говорите, что ее убил не Данбар Уипл. Ее убил какой-нибудь негритянский головорез. У нас их хоть пруд пруди». «Все вполне логично», — заметил Вульф. Но, насколько мне известно, полиция рассматривала такую гипотезу и отвергла ее.